праздником всех поздравляем. Память святого апостола и евангелиста Матфея, одного из четырех евангелистов, и икона, древний список в нашем храме находится. Что мы можем сказать, что нам известно об апостоле-евангелисте Матфея? Из Евангелия мы знаем, что он был призван самим Господом на служение, когда он был мытарем. То есть у него была такая профессия, которая позором была во всем Израиле. Вообще профессии бывают достойные, когда человек хлебопашец, рыбак, плотник, одним словом, потом лица своего зарабатывает хлеб. Но не обязательно и врач, и учитель. Но бывают профессии, которые очень опасными оказываются для души человека, губительными и для окружающих его людей. Ну, казалось бы, что такого в профессии сборщика налогов, сборщика податей, позорного? А позор заключался в том, что в это время Израиль был под оккупацией Рима, и мытари, сборщики податей, прислуживали оккупантам. Они не просто собирали налог для ненавистных иноземцев, они обирали бедных людей. Там, где полагается взять 100, они брали и 200, и 300. Это все знали, и народ ненавидел их. Они все продавали, всякое достоинство человеческое, и родину свою униженную продавали за деньги. Кажется, дальше некуда, и поэтому общения никакого с ним не было ни у кого из людей, только полное отвержение у всех. У всех, кроме Господа Иисуса Христа, который, взглянув на него, увидел в нем не только внешнее, что в нем было, а увидел в нем за вот этой захламленностью, за загрязненностью страшной его души, на глубине увидел живого человека, увидел ту искру неугасающую, подлинную, которая смогла превратиться в пламя живой любви к истине, к Богу и к человеку. И Христос позвал его. Он сказал: «Следуй за мной». Когда он сидел, этот мытарь, на улице, как паук такой, расставив свою паутину с тем, чтобы в нее попалась очередная жертва, оказался уловленным он Господом, который сказал ему только вот эти простые слова: «Следуй за мной». Как раньше он призывал рыбарей Андрея, Петра, Иоанна, лучших учеников потом его. Так теперь он призывает Матфея. И тот встает и оставляет все и следует за Христом. Что произошло? Почему он меняет все золото на любовь, которую предлагает ему Христос? А именно то и произошло, что в это мгновение ему открылась вечность. Это мгновение, оно дороже всего, всякой вечности. И этот огонь, который вспыхнул в нем Словом Христовым, оказался призванием спасительным для него и для миллионов людей. Господь призывает этого человека, этого грешника, который, узнав совсем другие ценности, существующие в жизни, устраивает праздник в своем доме, приглашает туда таких же, как он, мытарей, то есть грешников, то есть людей, которые презираемы и отвергаемы всеми, и зовет Христа разделить с ними этот праздник. И фарисеи, книжники, учителя духовности говорят с возмущением: что это значит вообще? С кем он ест и пьет? И Христос говорит им, что он пришел спасти неправедников, потому что праведники не имеют нужды в нем, то есть фарисеи и законники, которым кажется, что они праведники. Он пришел спасти грешников. И мы знаем из жития святого апостола Матфея, что Господь сподобил его, как и других апостолов, быть участником Тайной Вечери. Он явился воскресший Христос, ему одному из первых людей на земле. Он был свидетелем Вознесения Господня, Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов и родилась Церковь Христова. И ученики Христовы, уже приобщившиеся этому огню, который однажды, прежде еще Пятидесятницы, коснулся его сердца, Господь послал их возвещать об этой новой жизни всем людям. И апостол Матфей, мы знаем, дошел до Эфиопии, прошел через множество земель и проповедовал людям, далеким от знания Бога. И он подвергся ужасным преследованиям и принял мученическую смерть. Мучителем его был некто князь эфиопский Фулвиан, имя которого мы слышали сегодня на отпуске. Вот этот человек подвергал апостола страшным пыткам. Он сжигал его на костре. А потом, когда идолы, которые окружали этот костер, стали плавиться, и пламя их опалило эфиопского князя, он в ужасе, будучи свидетелем многих необыкновенных чудес апостола, считая, что это колдовство, возмолился к нему о помощи. Но как только он был спасен, он снова с еще большей яростью стал мучить апостола и, наконец, повелел его мертвое тело положить в железный гроб и бросить его в море. И после того, как на его глазах тело апостола действительно прошло через огонь и через воду, и было по откровению явившегося после смерти своего апостола церкви, вынесено волнами на берег силою Божией, этот мучитель уверовал во Христа и стал сам проповедником истины Христовой. То есть то, что произошло когда-то с Матфеем, когда он был призван Господом из людей самых презренных, самых грешных, теперь его молитвою, его благовестием перешло к этому языческому князю, который тоже был спасен, несмотря на то, что он был гонителем и мучителем, и который вместе с апостолом Матфеем является знаменитым проповедником церковным, и который напоминает нам о том, что проповедь церкви обращена к спасению людей, как будто бы не имеющих никакой надежды на это. Апостол Матфей, мы говорим, был во всем подобен тем простым рыбарям галилейским, которых призвал Господь. И он все оставил, как они, когда Господь призвал его, за исключением одного, в отличие от них, своего пера, своего дара, которым он обладал из всех апостолов в исключительной степени, рассказать, изложить на бумаге другим людям, свидетелем чего он являлся, раскрыть им ту милость, которую Господь явил ему и которая обращена ко всем людям без исключения. Что нам Евангелие от Матфея прежде всего раскрывает? Какие у него особенности по сравнению со всеми другими Евангелиями? Это Евангелие, которое обращено ко христианам из иудеев. Оно говорит о том, что Христос – это именно тот обетованный Мессия, о котором возвещали все пророки. «И другого не будет». Очень важные слова. Если евреи ждут сегодня, иудеи, другого Мессию, то они ждут другого именно, того, кто будет вместо Христа, того, кто будет антихристом. И в своем Евангелии, обращенном в первую очередь к христианам из иудеев, апостол Матфей много раз, 16 раз, приводит изречения пророков, которые указывают именно на явление Спасителя мира Христа, именно этого, который дан сейчас Богом им. Прежде всего к христианам и иудеям обращается проповедь Христова в Евангелии от Матфея. «Я послан к сынам погибшим дому Израилева», говорит Христос. и в исцеление женщины финикийской Христос посылает, мы слышим, учеников своих, чтобы они шли к детям, погибшим дома Израилева, в землю самарянскую не входили. «Я пришел исполнить закон, — говорит Христос в Евангелии от Матфея, — а не нарушить его». Как и евангелист Иоанн, он говорит о том, что спасение от иудеев, то есть через то пророческое слово, которое является исполнением в Христовом пришествии. И одновременно это Евангелие, конечно же, обращено ко всем людям. Как заканчивается Евангелие от Матфея? «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Это Евангелие обращено в первую очередь к христианам из иудеев, и это Евангелие, как никакое иное, обличает духовных вождей израильского народа. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, говорит Христос, то, что они говорят, слушайте, по делам же их не поступайте. Это обличение их, которое начинается с обличения предтечи, змея порождения ехидного. Кто сказал вам бежать от будущего гнева? Обращено именно к этим учителям духовным. Господь называет их теми растениями, которые не Отец Небесный насадил, и поэтому они искоренятся. Он называет их убийцами пророков. И он говорит, что вы исполните меру свою, меру своих преступлений. Евангелие от Матфея говорит о церкви. Единственное из всех четырех Евангелий, оно дает слово «церковь». Впервые это слово употребляется в Евангелии от Матфея. В Откровении, которое говорит Христос на исповедании веры в Господа, как в Сына Божия, созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И это Евангелие, которое говорит непрестанно о Царстве и о Христе как Царе. Оно говорит о Царстве Божьем в Нагорной проповеди, в притчах Царства Христова. Говорит о величии этого Царства, о прощении, которое Царством Христовым даруется всему роду человеческому, об ответственности людей, которым уверены ключи Царства Христова. Христос в Евангелии от Матфея является именно вот этим царем с самого начала. Его родословная, смысл ее, который мы услышим накануне праздника Рождества Христова, заключается в том, чтобы мы узнали, что Христос явился из колена царя Давида, и в нем исполнение всех обетований. И перед Пилатом Христос исповедует себя царем. И на кресте враги его пишут слова, которые рукою Божией на самом деле начертаны о том, что этот царь Израилев, Христос. И последние слова Евангелия от Матфея: «Дана мне всякая власть», которые говорят именно о царском достоинстве, о победе Господа над дьяволом, над смертью и над грехом. Во всем Евангелии Христос, как говорят святые отцы, является как бы облеченным в царскую порфиру и в золото, победитель ада и смерти, Господь наш. И это величие его тем более глубоко, когда мы снова и снова вспоминаем, что этот царь пришел спасти не праведников мнимых, а грешников, мытарей, таких как Матфей, таких как бесчестный сборщик налогов и обидчик других людей, и таких как Фулвиан, мучитель Церкви Христовой, гонитель ее, для того, чтобы каждый человек, который как бы низко он ни пал, как бы ни запутался он в своей жизни, мог даром Христовым, отозвавшись на этот дар, восстановить свое человеческое царское достоинство, стать вместе с Господом, царем славы, рядом, в вечности. Аминь.